В мире есть мало слов, значение которых было бы в большей степени затемнено и извращено, чем значение слова «идеализм». И, я думаю, здесь немалую роль сыграло, с моей точки зрения, совершенно ошибочное противопоставление слову «идеализм» слова «материализм». Как будто бы этими двумя понятиями можно исчерпать неисчерпаемое богатство философской мысли человечества. Ведь были великие философы, не являвшиеся ни идеалистами, ни материалистами. Они просто не подозревали о таком строгом разделении. Это Будда, Лао-Тсе, Сократ. Были и такие, кто являлся одновременно идеалистом и материалистом, как, например, Джина, основатель джайнизма. Огромному же большинству людей, которые сами ни в какой мере не являются философами, но все же хотят иметь и свое суждение в этих вопросах, эти ярлыки служат для экономии мышления. Назовешь, и дальше думать не надо. И однако именно Платона можно назвать, пожалуй, первым идеалистом в полном и буквальном смысле этого слова. Идеалистом, потому что все его учение строилось вокруг понятия идеи или формы, как единственно реальной сущности. Родившись в Афинах около 428 года до новой эры, в известной аристократической семье, он в юности сумел получить столь многостороннее образование, что оно и по тем славным временам афинского расцвета считалось блестящим. Он был и атлет, и философ, и математик, и поэт, и музыкант, и рассказчик. Таким незаурядным юношей он и попал в круг самых близких друзей и учеников Сократа, где он и оставался до смерти последнего, то есть в течение примерно 10 лет. Потом он удалился в Мегару, где начал писать свои знаменитые сократические диалоги. Вернувшись в Афины, он стал учить в сугубо избранном кругу учеников, для чего и устроил особое место с прекрасным садом и аллеями для прогулок, так называемую «академию». Господи, думал ли он, в какое гигантское и духовно бесплодное общественное учреждение вырастет его сугубо личный и чисто педагогический эксперимент? Вот тут-то мы и встречаемся с первой важнейшей чертой, отличающей Платона от его учителя. Для Сократа полем философствования была вся его жизнь. А конкретным местом обучения философии – то место, где он находился в данный момент, будь то улица, базар, поле сражения или пиршественное зало. Жизнь же Платона была подчинена определенному эстетическому идеалу, включавшему уже и некую очень важную для него внешнюю обстановку философствования, каковая и была воссоздана им в его академии. И еще одна очень значимая и также эстетическая черта. Сократ говорил, а Платон говорил и писал. Да притом писал прекрасно. Он создал около 30 диалогов, построенных по такому методу, чтобы не обучить читающего истине, а привести его к ней, ввести его внутрь истины. Великий немецкий ученый прошлого века Шлейермахер условно разделил все платоновские диалоги на три группы или серии. В первую входят диалоги, написанные им еще в молодости и под сильным влиянием личного общения с Сократом. Они содержат разработку сократовского диалектического способа изложения философских убеждений, а также первые попытки изложения Платоном его собственной концепции идей. Наиболее известны из этой группы диалоги «Федр» и «Апология Сократа». Вторая группа заключает в себе диалоги, такие как Горгий, Теотет и Федон, в которых концепция идей излагается гораздо более сложным и точным образом, то есть под углом возможности рассмотрения любой вещи с двух совершенно различных точек зрения – обыденной и философской. И, наконец, третья группа включает диалоги, явно тяготеющие к объективно-научному способу описания, в которых весьма важное место занимают проблемы общественного и государственного устройства. Я начал с того, что Платон был идеалистом. Но прежде чем перейти к объяснению этого, на самом деле, очень сложного, а совсем непростого, как нынче думают многие, понятия, я скажу о другой существеннейшей характеристике Платона как философа. Он был абсолютным монистом. Он полагал, что мудрость есть атрибут божественного, и что мудрость, достигнутая философом, делает последнего сопричастным божественному бытию в его совершенстве и вечности. Он полагал, что правильное действие, правильное поведение, правильная жизнь общества не является, так сказать, практическим применением мудрости к действительности, но едины с самой мудростью, составляют с ней одно целое. И, наконец, он полагал, что в людях, именуемых мудрецами или философами, эта мудрость проявляется в их поисках и нахождении ими истины или сущности, которая абсолютно едина и нерасчленяема по предметам научного знания. Чем бы мудрец ни занимался, физикой или этикой, мифологией или музыкой, эстетикой или политикой, он преследует одно – сущность объекта, которым он занимается. И в этом смысле мы могли бы сказать, что для Платона не существовало классификации наук в нашем понимании этого слова, ибо не только сущность всех объектов знания полагалась единственной, но и сам способ постижения полагался во всех науках одним и тем же сущностным способом. Сущностью всякой вещи, по мнению Платона, всякого явления и всякого события является его идея или форма, имеющая свое совершенно независимое от них существование, а точнее бытие, и постигаемое только в чисто теоретическом концептуальном знании. Согласно Платону, зыбкий и вечно меняющийся видимый мир имеет свое бытие только потому, что за ним лежит другой, особый мир, мир идей, познаваемых посредством чистого мышления. Эти идеи вечны и неизменны, и как бы образуют остов, фигуру любого мыслимого предмета. Будь то конкретная материальная вещь, как дом или гора, конкретное качество, как синий или холодный, моральная категория, как добро или честность, форма или норма устройства общества, как государство или закон, либо, наконец, особенность нашего познания как частное, общее, вид или род. В основе человеческого индивида также лежит своя собственная идея, идея мыслящей души.